Глава седьмая. Роял Кресент. В закрытой бухточке в нескольких милях выше Бесара Кейт заглушил моторы, чтобы вытащить тело Лейвела из каюты. Если катер береговой охраны действительно их остановит, он и не хотел, чтобы у него на борту нашли труп. После 2 лет Пхеньяна он был сыт по горло и тюрьмой, и лагерем. Хватит. На этот раз надо все проделать умно. Конечно, его могут заподозрить в убийстве Лейвела, но никто ничего не докажет. Он хотел было привязать к трупу груз, но не нашел на судне ничего подходящего, что было бы не жаль. Он потратил все свои деньги на Сиберт и ее оснастку. В то время он считал, что если придется туго, он заложит старый дом и землю. Теперь такой возможности не было. Дом приобрел Тока и наверняка по дешевке, но, может быть, заплатил чуть побольше, так как вместе с домом покупал и Джанис. Мими разглядывала труп с чисто женским страхом и отвращением. «Вы его знали?» Кейт дотронулся до своего распухшего носа и лейкопластыря под глазом. «Очень хорошо. Этим он меня отличил вчера вечером. Во всяком случае, он приказал помощнику меня отделать». «Почему?» «Он не сказал. Просто велели убраться из города к полудню». «Понятно», — протянула она. «Поэтому вы не хотели ехать». Кейт опустил труп на край вельбота. «Скажем так, это одна из причин». В бухте было жарко и безветренно. Тело оказалось неподъемным. Кейт тяжело дышал, перетаскивая его. Он сел передохнуть. Глянул на часы. 11. Джо все-таки добился своего. Впрочем, ему сейчас это безразлично. Шерифу больше не придется выполнять приказы Тока, делать для него грязную работу. Кейт стряхнул пот с лица тыльной стороной ладони, боясь, что Мими снова пустит в ход свою рубашку. Теперь, когда у него было время подумать на свободе, первоначальное предположение, что Тока пожертвовал Джо Лейвелом, чтобы отделаться от него, казалось ему маловероятным. Нет, Тока должен был очень дорожить им. Он перебросил тело Лейвела через борт. Всплеск воды прозвучал, как гром в тишине бухточки. Труп нырнул несколько раз, как пловец, попавший в холодную струю. Потом его подхватило течение и понесло вниз по реке. Кейт поднял на палубу несколько ведер воды и устроил генеральную приборку. Вымыть палубу было нетрудно. Другое дело каюта. Матрас, на котором лежал убитый, пропитана кровью. Кровь скопилась на полу и просочилась в щели. Пол ему удалось отмыть, а матрас пришлось выбросить за борт. Было ровно 2 часа, когда он пробрался сквозь гущу всевозможных посудин, стоявших на якоре в Нижней гавани, через несколько минут заглушил моторы и подогнал судно к частному эллингу морского торговца, с которым его семья много лет поддерживала деловые связи. Мими с отвращением смотрела на заваленный такелажем и всякими механизмами пирс. «Почему мы здесь остановились?» «Чтобы раздобыть немного денег. Что, по-твоему, я должен делать? Гнать прямиком до Роял-стрит и высадить тебя в таком виде перед отелем?» Она слегка сощурила глаза. «Простите, я доставляю вам столько беспокойства». «Что верно, то верно». Он соскочил на пирс, но тут же вернулся и взял бумаги из несгораемого ящика под своей койкой, после чего уже спокойно зашагал к офису. Торговец был рад его видеть. Бегло глянув на судно и регистрационные документы, он охотно судил Кейда $1000 по 10% годовых. Кейд договорился с ним, что на какое-то время оставит судно у его причала, и возвратился к Мими. Она не приняла его протянутой руки и прыгнула на пирс сама. «Я справлюсь сама. Не хочу затруднять вас больше, чем это необходимо». «Это меня не затруднило бы нисколько», — засмеялся он. Он пытался убедить себя, что с радостью избавится от девушки, экипирует ее как можно лучше в разумных, разумеется, пределах, отвезет в Роял Кресент и вручит Марану. После этого она может действовать, как захочет. Ему же надо будет до конца разобраться с Джанис. Было уже 4 часа, когда они купили платье, колготки, босоножки и белье взамен тех полосочек, в которых она приплыла к берегу. Платье было белого цвета из какого-то прозрачного материала с низким каре на груди. На Мими оно сидело прекрасно, но он подумал, что она больше ему нравится в рубашке и брюках, которые по ее настоянию слегка шокированная продавщица уложила в фирменный мешок. Оказавшись снова на запруженной народом Барон-стрит, Мими прижималась к нему так, что Кейду передавалась дрожь ее хрупкого тела. Ее мрачное настроение стало еще мрачнее. Он выловил ее в реке, кормил, одевал, спас от тока Калавича, и за нее его могли обвинить в убийстве. И вот благодарность. Она дрожит от нетерпения увидеть, наконец, негодяя, которому отдала свою чистоту и невинность от привкушения того, что ее ждет. «Холодно», — насмешливо поинтересовался он. Она помотала головой и с трудом улыбнулась. «Нет, страшно». Он остановил такси. «Отель «Роял Кресент». Водитель, понимающе перевел взгляд с Кейда на Мими и кивнул головой. «Я знаю этот отель», — сказал он, подмигнув Кейду. Это не понравилось Кейду. Он сразу понял, какова репутация отеля. Очевидно, Джанис не была так привередлива и разборчива, как в те времена, когда он оплачивал ее счета. Тогда она требовала все самое лучшее. Мими смотрела прямо перед собой. «У меня не было времени поблагодарить вас. Вы были очень добры ко мне. Очень!» Она приложила правую руку к сердцу. «И вы будете у меня здесь!» Такси остановилось перед светофором на Канал-стрит. Она негромко продолжала. «Я понимаю, что создала для вас много проблем. Вы настоящий друг. Но вы мужчина, а я женщина. И тут ничего не поделаешь. Я замужем. Я не могу вам дать то, что хотела бы дать. В глубине души вы тоже не хотели, чтобы было не так, как было. Не все мужчины такие. Но вы по-настоящему порядочный человек». Несмотря на мрачное настроение, Кейда поразила глубина ее рассуждений. Она нашла и сжала его руку. «Если бы наши отношения сложились по-другому, мы оба чувствовали бы себя дешевками». Он стал перебирать ее пальцы. «Ты думаешь, Маран был верен тебе?» «Это его проблема». «А если он тебя больше не хочет?» «Это уже моя проблема». «Да, конечно», — сухо произнес Кейт. Он откинулся на кожаное сиденье такси, стараясь перебороть головную боль и думая о том, что будет с Мими, когда она узнает, что ее муж живет с его бывшей женой. Любопытная может получиться сценка.